В скале англо-норвежско-испанский с редкими вкраплениями других наций контингент разместился не хуже, чем наши знакомые карпатские чехи. В природных доках со стороны моря стояли два дракара, а сами жилые помещения располагались в глубине скалы. Я даже удивился, до чего основательно они тут устроились. Нам без слов предоставили небольшую, так теплее в холодные зимы, но даже обставленную комнату. И все, кажется, были искренне рады, даже незнакомые ребята и девчонки. Я бы, наверное, хотел тут остаться, но не хотел. А Танюшка просто молча согласилась с решением плыть на Азорские острова. Шторм продолжал бушевать, и мы оказались как бы не у дел. Я, правда, фехтовал с местными ребятами и обменивался с ними обычным слегка хвастливым трепом о приключениях. А вот Танюшка не нашла с местными девчонками общего языка. Я, если честно, тоже все время помнил, что большинство из них — это испанки, первых парней, которых убили пришельцы с севера. Видел я, кстати, и Изабель, девчонку Свена. Она была действительно красива и неожиданно замкнута для испанки. Так или иначе, но Танька большую часть времени с явным удовольствием валялась в постели и читала. Вернее, разбирала по словечку тексты в 6 испанских книжках, попавших сюда не весть когда, пытаясь самоучкой освоить этот язык. Не знаю, какие уж у нее были успехи, но название она мне перевела. Это были неизменные «Дон Кихот» Сервантеса, сборник комедии «Лопе де Веги», «Остров некоего Гайтисало», толстенный и затрепанный сборник детективов, «Талисман Стивена Кинга», того самого, повесть которого «Туман» меня так напугала вокруг света как раз весной 87-го года. Не знал я тогда, чего надо бояться. И, черт его знает с какой стати, большеформатный альбом черно-белых фотографий, заснятыми на фоне очень красивых пейзажей, голыми мальчишками и девчонками. Я ей даже завидовал, потому что сам давным-давно ничего не читал. Раньше я думал, что и дня не смогу прожить без книги, а вот поди ж ты. Но и я, если честно, много бездельничал. В основном дрых, и это было великолепное чувство, вот так спать в постели в совершенной безопасности. И это чувство в немалой степени укрепляло мое намерение уйти подальше от этого бурного мира, туда, где можно без страха ложиться спать, не вздрагивать от шорохов в ночи и не думать за всех о невыносимо сложных кровавых вещах. И еще, еще... Я пытался вспомнить, о чем говорил со мной в том сне Арагорн. Временами мне это казалось очень важным, но мир этот вычерпал мою любознательность почти до дна. Я устал. Только это теперь и имело смысл. Мы гостили в скале уже 6-е сутки, и как раз наступило 7-е утро. Было совсем рано, Лаури разбудил нас сам. «Подъем», — сказал он, и я, открыв глаза, увидел, что Лаури одет полностью. «Шторм прекратился, дракар спускают на воду, Олег. Мы отправляемся на запад через полчаса».